8. Нетти только приступила к делу, когда красный кадиллак Китона переехал через оловянный мост и вырулил на Уотермилл-Лейн, откуда уже была прямая дорога до Каслвью. «Дэнфорд?» — вдруг спросила Миртл. «Ты можешь высадить меня у дома Аманды Уильямс? Я знаю, это немного не по пути, но у нее мой набор для фондю. Я подумала...» Робкая улыбка тронула уголки ее губ. «Я подумала, что стоит побаловать тебя, нас, после футбола. Ты просто высади меня, и все». Он уже открыл рот, чтобы сказать ей, что Уильямсы живут совсем в другой стране, что игра вот-вот начнется и что она может забрать свой дерьмовый фондю завтра. Он все равно не любил сыр в таком виде, расплавленном, полужидком. К тому же в нем, наверное, полно микробов. Но потом он передумал. Помимо него самого, в совет городской управы входили 2 тупоголовых осла и 1 тупоголовая стерва — Мэнди Уильямс. В прошлую пятницу Китону пришлось постараться, чтобы переговорить с Биллом Фуллертоном, городским парикмахером, и Гарри Сэмюэлсом, единственным в городе гробовщиком. Нужно было представить все так, как будто это были случайные разговоры. Всегда оставалась возможность, что налоговое управление шлет запросы и письма, и им тоже. Он успокаивал себя, что это не так. Пока что. Но в пятницу этой сучки Уильямс не было в городе. «Ладно», — сказал он и добавил как бы между прочим. «Кстати, спроси у нее, нет ли каких новостей по городским делам». «Ой, дорогой, ты же знаешь, я все сделаю не так. Я же в этом ничего не понимаю». «Это я знаю. Но спросить-то ты можешь? Ты же не настолько тупая». «Нет», — поспешно пробормотала она. Он коснулся ее руки. «Извини». Она уставилась на него, остолбенев от изумления. Он перед ней извинился. Наверняка за годы их совместной жизни он когда-нибудь и просил у нее прощения, но Миртл не могла припомнить подобного случая. «Просто спроси у нее, о чем там болтают в правительстве штата», — сказал он. «О правилах землепользования или об этих грёбаных очистных сооружениях, может быть, о налогах. Я бы и сам зашел, просто хочу успеть к началу игры». «Хорошо, Дэн». Дом Уильямсов стоял на полпути к Каслвью. Китон подрулил к дому и остановился за машиной Аманды. Иностранной, конечно же. «Вольво». Китон подозревал, что Мэнди Уильямс была скрытой коммунисткой. Или лесбиянкой, или и тем, и другим вместе. Миртл открыла дверцу и вышла, несмело помахав мужу рукой и нервно улыбнувшись. «А через полчасика я буду дома». «Отлично. Не забудь спросить у нее про городские дела», — сказал он. И если рассказ Миртл... Без сомнения, она все перепутает и переврет, и тем не менее, если по рассказу Миртл можно будет понять, что Аманда Уильямс хоть на йоту затянула петлю у него на шее, он разберется с ней персонально. Но завтра, не сегодня. Этот день принадлежит ему. Сегодня он слишком доволен и счастлив, и ему не хочется портить хороший день разборками с Амандой Уильямс. Ему даже видеть ее не хочется. Он еле дождался, пока Миртл захлопнет дверцу, и рванул задним ходом обратно на улицу.